За ярко освещенными окнами троллейбуса беззвучно, как рыбы в аквариуме, толкутся люди. Куда они торопятся? В гости, домой? Куда торопиться мне, закованному в протезы, как средневековой рыцарь в боевые доспехи? Некуда, никто нигде не ждет меня, не ждет меня, Ты не должен был меня обгонять в тот день, Димка. Это страшно не по-товарищески, что ты меня обогнал, наступив на эту мину. И все было бы проще и лучше для меня во всяком случае. 15. Мой отец был скрипачом, маленьким скрипачом в маленьком ресторанном оркестрике. А еще он играл на свадьбах и на крестинах, и просто на гулянках. Играл вечера напролет, и никто никогда не слышал, чтобы он жаловался на усталость и отложил скрипку. В его огромных ручищах скрипка выглядела игрушечной. Казалось, он вот-вот раздавит ее. Но отец брал скрипку нежно, бережно, прижимал острым подбородком к худому костлявому плечу, осторожно заносил смычок над струнами и, вызвав из них первый звук, закрывал синие глаза свои, чуточку печальный и насмешливый одновременно, и слушал сам себя. И если бы в это время рядом с ним взорвалась мина, он ее, наверное, не услышал бы. Он был длинный и нескладный, любая одежина висела на нем, как на вешалке. Всю жизнь он мечтал вылечить свою язву и хоть разок поесть по-человечески. И еще он мечтал сыграть скрипичный концерт Чайковского. Сыграть не в ресторане, где музыка нужна людям лишь как приправа к еде, что-то вроде горчицы, а в большом красивом зале, куда приходят только для того, чтобы слушать музыку. Он так ни разу и не поел по-человечески, мой отец, и скрипичного концерта Чайковского не сыграл. Его убили немцы в 42-м, в январе, в самые лютые морозы. Лет с 5 отец учил меня играть на скрипке, радовался, что у меня хороший слух. Помню, когда я от начала до конца пропеликал что-то вроде «светит месяц», он долго подбрасывал меня под самый потолок и терся колючей щекой о мою щеку, и гулко на весь дом хохотал от счастья.